Только так два определения романтизма связываются воедино и оправдывается панегирик к романтическому брожению, мукам человека, слишком большого, чтобы пройти через игольное ушко, но всей душой жаждущего снова стать маленьким и войти в царство. Можно ли подкрепить эту гипотезу текстуально? Я думаю, что можно, если обратиться к тексту Неточки Незвановой. Это повесть, оборванная арестом, тоже о ребенке, тоже о детской душе, выбирающей между реалистами и романтиками. Только в «Неточке» все высказано тоньше, художественнее, без прямых авторских определений. Все проходит через восприятие «Неточки». Вот играет на скрипке ее отчим, Егор Ефимов. Но это была не музыка. Я помню все отчетливо, до последнего мгновения. Помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильные, болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные. Но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач. Целое отчаяние выливалось в этих звуках, и, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, все это как будто соединилось разом. Я не могла выдержать, я задрожала. Слезы брызнули из глаз моих, и с страшным отчаянным криком, бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку. Так играет дилетант. Погибший человек, романтик, не способный высказать истину в совершенной и отчетливой форме. Но вот играет признанный мастер, всемирно известный виртуоз СТЦ. Началась музыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило мне сердце в неистощимой тоске. Затаив дыхание, я вслушивалась в эти звуки. Что-то знакомое раздавалось в ушах моих, как будто я где-то слышала это. Какое-то предчувствие жило в этих звуках, предчувствие чего-то ужасного, страшного, что разрешалось и в моем сердце. Наконец скрипка зазвенела сильнее, быстрее и пронзительнее раздавались звуки. Вот послышался будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как будто чья-то мольба вообще раздалась во всей этой толпе и заныла, замолкла в отчаянии. Все знакомее и знакомее сказывалось что-то моему сердцу, но сердце отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтобы не застонать от боли. Я уцепилась за занавеси, чтобы не упасть. Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их, ожидая, что это сон, что я проснусь в какую-то страшную, мне знакомую минуту. И мне снилась та последняя ночь. Я слышала те же звуки. Открыв глаза, я хотела увериться, жадно смотрела в толпу. Нет. Это были другие люди, другие лица. Мне показалось, что все, как и я, ожидали чего-то, все, как и я, мучились глубокой тоской. Казалось, что они хотели крикнуть этим страшным стоном и воплем, чтобы они замолчали, не терзали их души. Но вопли и стоны лились все тоскливее, жалобнее, продолжительнее. Вдруг раздался последний страшный долгий крик, и все во мне потряслось. Сомнений нет, это тот самый тот крик. Я узнала его, я уже слышала его. Он так же, как и тогда, в ту ночь пронзил мне душу. «Отец! Отец!» — пронеслось, как молния в голове моей. «Он здесь, это он, он зовет меня. Это его скрипка. Таким образом, суть игры Егора Ефимова и виртуозастца восприятие неточки совпадает. Сущность романтического и сущность поэтического, сокровенная сущность искусства одно и то же. Я думаю, мы не очень ошибемся, сказав, это призыв к человеку вырваться из своей ветхой оболочки, в муках родиться заново. В подростке Тришатов, мечтая об опере на тему Фауста, почти так и формулирует судьбу Гретхен. Смертельная, невыносимая мука, а потом блаженство, осанна. Этот вставной эпизод и по языку, и по сути связан с повестями 40-х годов. То, что не давалось молодому Достоевскому, крутой переход от тьмы к свету, от страдания к блаженству, удается позднему, как эскиз, набросок. Это не отказ от романтизма. А романтизм, нашедший свою эстетику недоговоренности, эстетику порыва, романтизма, уплотневшийся в одну точку, в один всплеск. Готический собор, внутренность, хоры, гимны. Входит Гретхен, и знаете, хоры средневековые, чтобы так и слышался XV век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно. «Диес Ирае», «Диес Илия», и вдруг голос дьявола, песня дьявола, он невидим. Одна лишь песня, рядом с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем совсем другое. Как-нибудь так это сделать? И далее Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики, а песня сатаны все не умолкает, все глубже вонзается в душу, как острие, все выше и вдруг обрывается почти криком «Конец всему, проклято!». Гретхен падает на колени, сжимает перед собой руки, и вот тут ее молитва. И с последней нотой обморок, смятение. Ее поднимают, несут, и тут вдруг громовой хор. Это как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный. И все переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас «Осанна!». Как бы крик всей вселенной, а ее несут, несут, и вот тут опустить занавес. Третье место в неточке, замечательное для косвенной характеристики романтизма молодого Достоевского. Письмо С.О. Александре Михайловне, приемной матери неточки, в последний период ее жизни. Там есть несколько строк, которые мог написать только Достоевский. Я низок, я ничтожен, я смешон. Они же смешного ничего быть не может. И далее. Я сам смеюсь над собой, и мне кажется, они правду говорят, потому что я даже и себе смешон и ненавистен. Я это чувствую. Я ненавижу даже лицо, фигуру свою, все привычки, все неблагородные ухватки свои, я их всегда ненавидел. Упрости мне мое грубое отчаяние. Ты сама приучила меня говорить тебе все. Я погубил тебя. Я навлек на тебя злобу и смех, потому что я был тебя недостоин. Так впервые возникает образ смешного человека. В повести подчеркивается низкое социальное положение С.О. Но пройдет около 30 лет, и социальное отодвинется назад. Смешным окажется и Версилов в глазах светской Екатерины Николаевны. Еще немного, и смешной человек вырастет в сокровенного человека Достоевского. Я имею в виду сон смешного человека с его планетой возвращенного детства, где гадкий утенок становится лебедем. Соперник С.О., муж Александры Михайловны, Петр Александрович, обрисован примерно как упитанный господин из маленького героя. Это в его глазах романтический человек, смешной человек. А в глазах неточки С.О. прекрасен. И опять. Хотя неточке уже 17 лет, она сохраняет привилегию младенца, ее устами глаголит истина. Взгляд ребенка — один из самых сильных ключей поэзии в мире прозы, один из самых прямых прорывов к полноте истины, именно взгляд, не описание детства. Всякий плутовской роман начинался с описания детства Плута, но только Гёте создал Миньону со своим особым, поэтическим внутренним миром. И он же догадался, что Миньона не должна вырасти, не должна воспитаться и стать хорошей или дурной взрослой женщиной, как это следует по правилам плутовского романа и романа воспитания. Мертвые остаются молодыми. Умершие дети остаются вечным упреком миру взрослых, вечным призывом к чему-то невытоптанному в душе делового человека. Если ребенок не умрет, то детство в нем, скорее всего, сотрется. По внутренней логике, открытый Гёте, маленький Домби должен умереть, и Нелли в униженных должна умереть, не вправе перейти порог, отделяющий ребенка от взрослого. Нелли должна остаться в памяти именно девочкой, не понимающей своих чувств и не знающей, как их выразить, по словам рассказчика униженных. Однако детский взгляд может сохранить и взрослый, оставшийся почему-то полуребенком, в неточке, по-видимому. Таким полуребенком должна была остаться княжна Катя. В униженных это другая Катя и Алеша Волковский. Взрослые дети — тоже довольно старое романтическое открытие, и девушка, дитя, das Kind, как романтики называли своих возлюбленных, соединение вечно детского с вечно женственным и юноши, ни на что не годный в практической жизни. Я думаю, что образы, созданные в Германии Туманной, помогли Достоевскому сформулировать тему взрослого ребенка, так же, как Вильгельм Мейстер и Лавка древностей помогли родиться на свет Нелли. Но то, что изобразил Достоевский, вышло настолько натурально, что можно воспринять Алешу Волковского, Катю и подобные характеры как нечто специфически русское, даже народное. Правда, Алеша князь, а Катя падчерица графиня, но это делу не мешает. Психологический аристократ, учившийся чему-нибудь да как-нибудь, гораздо ближе к народу, чем интеллигент, прошедший университет и вышкаливший свой ум по западным образцам. А если дворянин вовсе почти ничему не учился, как Митя Карамазов, то и подавно. Роль Ивана Карамазова мог бы сыграть обрусевший немец Крафт из «Подростка». А Митю никакой немец не заменит. Это чистый русизм. Однако я не отказываюсь от мысли, что и к таким специфически русским характерам Достоевского подвел западный романтизм. Романтическое движение было противотечением, восстанием против основного направления Европы нового времени. И все почвенные движения в незападных странах опирались на европейский романтизм и развивали его, так что почвенничество можно рассматривать как синоним романтизма, незападный романтизм. С этой широкой точки зрения Лев Толстой, тоже незападный продолжатель некоторых западных традиций, продолжатель Руссо, продолжатель Кьеркегора и Ганса Христиана Андерсена. Мне кажется, что сказка Андерсена про голого короля дала десятки новых побегов в романах Толстого. Взгляд ребенка, перед которым падают покровы фальшивой цивилизации, один из любимых приемов Льва Толстого. Ребенок может быть безымянным, эпизодическим персонажем, как мальчик в коляске, остановленный на перекрестке медлительным этапом каторжников. Воскресенье. Ребенок может быть сюжетно невыявленным. Писатель сам взглянул на мир детским взглядом. Все равно это стратегически решающий взгляд. Если представить себе мир, в котором совершенно пропала совесть, как в сказке Щедрина, то в этот миг она воскресла. Достоевский, казалось бы, дальше от такого ребенка, чем Толстой, дальше забрел в трущобы Содома, но именно захваченность Содомом, созерцание пропастей, в которых гибнет эвклидовский разум заставляет Достоевского бесконечно ценить всплески детскости в мире и в себе самом. Младенец сливается в его уме со Христом, и он в очень сходных выражениях говорит о ребенке и о Христе как об оправдании мира. Толстой, пленник своего рассудка, договаривается в Крейцеровой сонате до нравственной обязательности отказа от пошлости семьи и детей. Достоевский, не читая Крейцеровой сонаты, ответил на нее: «Если бы ему предложили на выбор мир без пороков, без зла, но без детей, или мир, какой он есть, с жестоким сладострастием, с ненавистью и подпольем, но с детьми, то он предпочел бы второе». Улыбка, о которой Мышкин рассказывает Рогожину, самое сильное выражение его веры. В «Бесах» рождение ребенка вызывает какой-то сноп света в душе Шатова. В «Подростке» подброшенная трех- или четырехнедельная девочка становится одним из самых сильных отроческих впечатлений Аркадия Долгорукова. В этих эпизодах нет никакого доказательства, только толчок, но чувство, если сказать о нем языком Достоевского, пророческого. «Любить ближнего нельзя, неестественно», — говорит Иван, — «но ребенка нельзя не любить». Приблизиться к ребенку значит приблизиться к социальной гармонии, основанной на любви. Любовь к детям уже сейчас – залог этой гармонии. Если мы все станем как дети, установится земной рай. В дневнике, 1877 год, июль-август, есть фантастическая речь председателя суда по делу Джунковских. Кончается она так: «Детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уж перестанем детей любить, то кого же после этого мы сможем полюбить? И что станет тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам сократить времена и сроки. Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство, и да закончится, наконец, страдание и недоумение цивилизации нашей». Том 25, страница 193. Достоевский особо выделял детей до 1 года. В канонических Евангелиях нет никакого указания на это. И только в 20 веке найдено Евангелие от Фомы, где прямо сказано: «Если не будете, как младенцы, сосущие грудь». Детский взгляд — это в пределе своем взгляд существа без языка, без слов. Это взгляд, который не втискивается в слова. И поэтому большинство детей, вырастая, оставляют его. Начало речи, начало разделения, раскалывание мира. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал Тютчев. «Целостной истиной можно быть, но ее нельзя высказать. Она противоречит грамматике». Смотрите Людвиг Витгенштейн. «Логико-философский трактат». Сама структура предложения «это есть то-то» раскалывает единое на два предмета и потом искусственно и непрочно соединяет их. Положение, разработанное Наргарджуной, одним из крупнейших философов северного буддизма около начала нашей эры. Начало речи, начало лжи, риск, на который нужно идти, но который нужно сознавать. Развитие сложности, не уравновешенное встречным движением к простоте и цельности, ведет к подполью. «Слишком много сознания – болезнь», — говорит Достоевский, — «да и всякое сознание – болезнь».